Продолжая изучать Священное Писание, мы в состоянии увидеть благодатное предрасположение Божие к человеку. И это благодатное предрасположение Божие многогранно раскрывается на страницах Священного Писания. Воистину мы с вами живем в благодатное время, когда любовь Божия, милосердие Его, сострадание к падшему человеку, поддержка человека в трудную минуту и многое другое даруется свыше от Бога. И печально, когда человек, осуетившись, не обращает внимания на эти дары Божьи. Сегодня, с помощью Божьей и для Его славы, начнем изучение одной истины, имеющей непосредственную связь с волей Божьей. Прочитаем из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 главы, 16 стиха по 18. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Мы с вами живем в трудные времена. Слухи о войнах, падении морали, неблагодарность, нечестие, клевета, жестокость, надменность, непримиримость – все это настолько охватило общество, что даже многое из вышеперечисленных беззаконий считается чуть ли не добродетелью. Кажется иногда, что в таковых ситуациях не может быть ни малейшего повода для радости. И все-таки, находясь в таковых трудных условиях жизни, человеческое бытие старается найти хоть какую-нибудь радость. Многие ищут радость в материальных благах. Таковые уподобляются богатому человеку, который, собрав хороший урожай, сказал себе: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Луки 12:19. Есть и таковые, кто, предавшись, услаждает вином свое тело. Экклесиаста 2:3. Ибо вино с человеческой точки зрения веселит жизнь. На земле вы в состоянии заметить и такое ненормальное веселье, а именно слова с благодатью, умные, полезные, не всегда принимаются, но слова глупые, ненужные, многим приносит веселье, хотя об этом в Священном Писании сказано так: «Глупость – радость для малоумного» – притчи 15:21. Существуют и другие способы, якобы способствующие радости. Я сказал «якобы», ибо приходит время, и человек приходит к выводу, что все эти мнимые источники радости не в состоянии даровать ему радость в его сердце. К этому заключению приходит и экклезиаст, который, испытав многое в своей жизни, старающийся достигнуть полного удовлетворения и радости, в конце концов заявляет: «И вот все суета-сует и томление духа». Экклезиаста 2:11. А там, где есть томление духа, там не может быть радость. Тогда мы вправе спросить: где же эта радость и в чем суть ее? Где ее автор и даватель? Как получить ее? Зависит ли она от тех условий, в которых мы живем, или нет? Многие и другие вопросы возникают в наших сердцах, и на все эти вопросы ясно отвечает нам Слово Божье. Начнем с того, кто является источником радости. Существует мнение, что если не источником, то способствующим фактором радости является та окружающая обстановка, в которой живет человек. Есть и другое мнение, а именно – что радость должна устрояться самим человеком. Он якобы зачинатель или организатор своей радости. И человеку якобы даны все бразды управления в этой области. Но если это так, то почему же экклезиаст говорит о устроении человеческой радости как о суете-сует? Наверное, потому что таковой источник радости не столько радует, а скорее всего приносит суету в душе человека. Не об этом ли говорится в притче 14.13, а именно то, что таковая радость имеет конец и часто оканчивается печалью? Не говорит ли нам и Иов в 20 главе 5 стихе о том, что радость и веселье человеческое кратковременно и мгновенно? Не ищите источника радости себе в самом, в других, в окружающей обстановке. Все это приходящее и уходящее, и, соответственно, этому и радость или удовлетворение. Независимо от условий, в которых вы живете, независимо от других факторов человеческой жизни, мы можем обладать радостью или внутренним полным удовлетворением, только имея общение с Богом. Он даватель этой радости. Псалмопевец нам ясно указывает на истинный источник радости. Он говорит: «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего». Псалом 42:4. Как уже было сказано выше, человеческая радость, устрояемая другими способами, приходящая и уходящая. Но в Псалме 15-11 стихе сказано о радости, приходящей от Бога, так: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим». Человек может испытать благодать на благодать от Бога. Иначе говоря, благодатное действие Божье в своей личной жизни в полной мере. Таково явление и относительно Божьей радости, удовлетворения, которое Он дает. Это полная радость или это полное удовлетворение как бы окружают нас со всех сторон, независимо от того, где мы находимся и что нас окружает. Дети Божьи находятся в кругу радости Божьей, как и написано: «Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Псалом 31:7. О ней Господь Иисус Христос сказал ученикам так: «Радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенной». Нельзя обойти молчанием молитву Господа Иисуса Христа к Отцу Небесному. Мы можем назвать ее первосвященнической молитвой. Вне всякого сомнения, молитва Иисуса Христа была услышана Отцом Небесным. Вспомните, в этой молитве Господь Иисус Христос молится о единстве, да будут все едино, Иоанна 17:22. Молитва о единстве была услышана, ибо все основания для единства есть. И я абсолютно уверен в том, что в этой же молитве просьба Христа о учениках своих, чтобы они имели в себе радость мою, говорит Господь, радость совершенную, эта молитва была услышана тоже. Существуют все возможности через Господа Иисуса Христа получить и это благое предрасположение от Бога Отца. Как уже было сказано, человеческая радость, созидаемая без Божьей помощи, не радость, а только подобие, и притом она приходящая и уходящая. Очень часто в человеческой жизни тот, кто нам дал радость, тот и забирает ее от нас. Очень часто в этой нашей человеческой жизни не только наши противники, но и наши близкие являются источниками, не приносящими нам радость, а печаль, не приносящими нам удовлетворение. Не удивляйтесь этому. Таков мир. Но удивляйтесь тому, как великий Бог приходящим к Нему гарантирует свою радость. Он говорит: «И радости вашей никто не отнимет у вас». Иоанна 16, глава 22 стих. Почему? Потому что все приходящее от Бога подвластно только Богу. И поэтому, как говорит псалмопевец, «глаз радости и спасения в жилищах праведников». Псалом 117, 15 стих. Да, воля Божья, благая, угодная и совершенная, зиждется в том, чтобы всем приходящим к Нему даровать и этот неизреченный дар Божьей благодати. В следующий раз будет продолжена тема о радости Божьей. А теперь я хотел бы спросить вас, в ваших жилищах слышен ли глас радости? Окружает ли Господь вас радостями избавления? Можете ли вы вместе с псалмопевцем сказать так: «Пойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой» Псалом 42, 4. Является ли Бог вашим Богом и Спасителем, ибо только Он – истинный источник совершенной радости. Аминь.